Миша и Паша неслись на захват такси так яростно, что их без труда можно было представить себе на льду с клюшками. Таксист, в общем, сам испугался этих пассажиров и за всю дорогу от вокзала до Шереметьево не произнес ни слова. Паузу заполняли яростные голоса из магнитолы. «Файна, файна, файна, файна, файна, файна». «Да выруби ты их», — взмолился, наконец, Паша Миша, когда машина уже подруливала к Шереметьеву. Над зданием аэропорта висела грозовая туча, словно громадная меховая шапка из тех, что вошли в моду минувшей зимой. Как ни странно, рейс не задержали. Самолет Ту-154Б2 был полупуст и почти не тарахтел в полете. Макс вытянулся на трех сиденьях, и сердобольная пожилая стюардесса заботливо прикрыла его упавшей курточкой. Снилась короткая и звучная, как расстрельный приказ, скороговорка. «Гроза грозна, гроза грозна». Гроза мчалась какое-то время за самолетом, но потом отстала, и, поплевывая, развернулась в сторону Урала. Максим все спал и спал, будто мало ему было целых суток в поезде, и во сне натягивал на себя курточку. От нее пахло домом и мамой. Швейцарский пограничник с желтыми, как сыр, волосами так внимательно изучал его паспорт, что Максим занервничал. «Урляуп?» — спросил пограничник. Перов пожал плечами. Он не знал немецкого, да и по-английски мог выдавить из себя максимум какой-нибудь «open the door». А кивать страшно, что за «урляуп» бог знает. К счастью, погранец вытащил из стопки документов, которые Перов просунул в окошечко, листок с бронью отеля в Цюрихе. «Урляуп!» — кивнул он и поставил отметку о въезде. Какое-то время Перов не мог заставить себя выйти из аэропорта. Собирал бесплатные рекламки на стендах, гулял по магазинчикам, с трудом удержавшись от того, чтобы не купить прямо здесь шоколадную корову для мамы и часики для Наташки. Валюта вначале приятно грела кожу, но потом начала, по выражению Петровича, жечь ляжку. Когда Макс вышел на улицу, там уже было темно. У выхода стояла длинная очередь такси. Перов сел в первую машину и сунул водителю листочек с названием отеля. Назывался отель по-южному просто — «Адлер». Это был самый центр Цюриха. Местные говорили «Зюрик». Из окна, если изогнуться вправо, можно было увидеть Лиммет. Петров с огромным трудом поселился, напугав своей безязыкостью девушку-администратора. Вспомнилась Ольга. У нее в дополнение к десяти пальцам был еще и свободный английский с йоркширским, как она настаивала, произношением. Наверное, если бы Сигов знал об этом, он действительно отправил бы за деньгами Ольгу. Макс дивился всему. Старинные здания, картины на лестнице, коровы и лошади в богатых рамах, неслыханно новый телевизор в номере, крохотное мыльце, которое он, разумеется, сразу же положил в чемодан. Если бы Максим знал, что это здание отлично помнит Ленина, то удивился бы еще больше. К Ленину Макс сохранил смешную детскую любовь. Он не мог предать золотого кудрявого мальчика с октябрятской звездочки. Он в самом деле был верным, словно конь. В ванной нашелся еще один кусочек мыла. Максим спрятал и этот, один Наташке, другой маме. Трусы с валютным карманом на всякий случай взял с собой, повесил на дверную ручку и только потом влез под душ. Человечек от Сигова, согласно инструкции, свяжется с ним завтра. Максим надел чистую, все еще не согревшуюся после багажного отсека рубашку, брызнул ниже пояса туалетной водой «Самарканд». Так, на всякий случай. Шнуруя ботинки, Перов всегда гримасничал, как отец, когда стягивал с себя высокие охотничьи бахилы. Максим удивительно четко помнил отца, хотя тот ушел от них 10 лет назад и за это время прислал сыну лишь несколько открыток и ни единой своей фотографии. Макс щурился. Сам знал, как смешно выглядит его лицо в такую минуту. И словно бы отозвавшись на эту мысль, выхватив ее из воздуха, за стеной кто-то рассмеялся. Максим прислушался. Стена молчала. Он взялся шнуровать второй ботинок. И тогда кто-то рассмеялся снова. Это был не страшный хохот выдевильного злодея. ни дикое ржание подпившего Петровича, ни веселый колокольчик Наташкиного хихиканья и не усталый смех мамы. Это был искренний смех молодого мужчины, который услышал удачный анекдот. Короткий похохот. Пожалуй, так мог бы смеяться Алексей Иванович Сигов, но Макс никогда не слышал его смеха. Максимум, что мог позволить себе Сигов, когда все остальные заходились от смеха, это резко растянуть губы в улыбке. Так улыбался бы сжатый со всех сил ручной эспандер. Максим взял со столика стакан, приставил его к стене и приложился ухом, как внимательный обеспокоенный лекарь к больной спине. Так его научили делать в пионерском лагере юный пожарный. Спина молчала. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. Довольно громко и уверенно продекламировал Максим. Не веровали в вероятность вылавировать. Вот маловеры, веровали бы, вылавировали бы. Стена молчала. Не произвели на нее впечатления ни дикция, ни артистизм. Макс вернул стакан на бумажную кружавчатую салфеточку, кстати, тоже надо будет забрать домой, и вышел из номера. На двери его комнаты был написан краской номер 14. Соседний должен был нумероваться 15-м, но нет, эту дверь никто не посчитал. Цифру 15 Макс увидел в самом конце коридора. Зрение у него было как у охотника. Родной 26-й трамвай Перов выглядывал в Екатеринбурге первым на всей остановке. А там тоже собирались люди опытные, прозорливые. Максим прижался ухом к неподсчитанной двери, но там было тихо. Под ногами нервно скрипнул старинный паркет. «Чего с ума сходить?» — с Наташкиной вопросительной интонацией сказал себе Макс и зашагал к лестнице. Девушка-администратор молча помахала ему рукой. Третье. Маленькую площадь окутывал мягкий фонарный свет. Люди, несмотря на осень, а был сентябрь, сырно-желтый, сидели на стульчиках прямо на улице. Вокруг бегали официанты в смешных женских фартуках. Макс был, как всегда, голоден, поэтому засмотрелся на пару, которая вылавливала при помощи тонких палочек какую-то снеть из дымящегося горшка. Мужчина в длинном шарфе, женщина в кружевных перчатках. Выглядели они как привидения, но жевали как вполне реальные люди. Макса накрыл аромат расплавленного сыра, но он никогда не позволил бы себе тратить валюту на еду. Тем более, что в номере его ждала полукопченая и кипятильник. Мужественный человек Максим Перов сглотнул слюну и пошел по направлению к лимату. Над аккуратными домиками то здесь, то там торчали колокольни, как сигареты, вытянутые из новой пачки. Памятник у реки еле удерживал коня, вставшего на дыбы. Макс кричать был готов от голода. Повернуть назад к полукопченой кипятильнику или все же погулять по вечернему Зюрику? Почему не хватило ума поужинать перед выходом? Почему ума вообще никогда не хватает? Точнее, зачем он так быстро заканчивается, особенно к вечеру? В задумчивости Максим шел по мосту через реку. Швейцарский флаг, медицинский с виду, реял на носу позднего кораблика. С воды тянуло холодом. Холод и голод сразу, перебор как в картах. Даже не ступив на другой берег, Максим развернулся и поскакал обратно в гостиницу. Официант в женском фартуке уносил со столика привидений остывший горшок. Смятая кружевная перчатка лежала на мостовой, как бумажная салфетка. Максим кивнул девушке-администратору и вмиг взлетел на свой этаж. Там было темно и тихо. Сразу включил телевизор, как это было принято у них дома. Весь экран занимала загорелая блондинка в отважном декольте. Она слегка походила на любовницу Сигова, но говорила, к сожалению, на немецком. «Я-я», — повторяла блондинка, а Макс тем временем резал колбасу, облизывая пальцы. Мелкие пузырьки облепили кипятильник, как будто кто-то икру метнул, пришло в голову Максу, и блондинка в тот самый момент отчаянно и хрипло захохотала. Возможно, это была юмористическая передача. Макс заварил чай и выключил телевизор. За окном шумела старая липа. Просветы в осенней кроне, подсвеченные фонарем, были похожи на дырки в сыре. Гость Зюрика съел почти всю колбасу, выпил две кружки крепкого чая с конфетой «Гулливер», ее как маленькому сунула в сумку мама, когда они прощались на вокзале. Максим задумчиво разгладил фантик. На нем была изображена огромная, как у Пушкина, голова, без всякого продолжения. В ноздрю «Гулливеру» совал копье лилипут с восточным плюмажем на шапке. За стеной кто-то негромко рассмеялся, точно так же, как час назад. «А ведь нет», — похолодел Макс. Смех был теперь с полустоном в финале, как будто у хохотуна кончился завод. И теперь Максим Перов разозлился. Да, у них в Эркере тоже были тонкие стены, но там никто не ржал, как дурак, и не пугал смехом соседей. «Ха!» — дерзко сказал Максим. «Ха-ха-ха!» За стеной замолчали. Максим провез по полу стул, чтобы раздался мерзкий скрип. Стул не подвел, но в ответ не поступило ни звука. Сгреб со стола колбасные шкурки и газетный лист на смену в жирных пятнах. Стало вдруг очень одиноко. Вот была бы здесь Наташка или хотя бы Ольга. Она бы поговорила с той девушкой-администратором, объяснила бы с йоркширским акцентом, что нельзя так ржать среди ночи. Кстати, ночь уже. В Екатеринбурге полночь. «Была бы здесь хотя бы мама», — подумал Максим Перов, безуспешно взбивая узкую и длинную, как червяк, подушку. Он свернул ее пополам и засунул голову внутрь. Застенный житель, кажется, угомонился, и Максим Перов уснул. Ему снился зимний день на улице Мамина Сибиряка. Они с Игорем Кравцовым идут в ЦГ, центральный гастроном, и взахлеб обсуждают какие-то пластинки. «А я же сейчас в Швейцарии!» — хлопнул себя по лбу Максим, не покидая сна. На голове у него была огромная енотовая шапка. «Я тебе, Игореха, привезу, что захочешь!» Потом Кравцов исчез, и перед Максимом выросла телефонная будка, красно-желтая сестра свердловских трамваев, и все стекла у нее были сплошь покрыты морозными перьями и папоротниками. Автор сценария «Сна», который снился Максиму в отеле «Адлер», настаивал на том, что герой должен открыть будку и войти, но дверь примерзла. И Максим дергал за нее тщетно. У него замерзли ноги, а голове было жарко, будто капали на маковку горячей водой. В конце концов дверь поддалась, и там на полу лежала смятая газета в жирных пятнах, явно скрывавшая нечто непрезентабельное. А телефонная трубка на длинном шнуре висела головой вниз. Максим во сне начал искать в кармане двушку, но потом услышал, что из трубки несется чей-то голос, и поэтому прижал ее к своей раскаленной голове, к горящему уху. В трубке смеялся человек. В его смехе не было ничего от ликования торжествующего злодея, нежной радости маленькой девочки или угодливого хмыканья подхалима. Это был все тот же похохот молодого человека с довольно-таки мерзким подстанованием в финале. Максим вылез из-под мокрой от пота подушки. Смех за стеной звучал теперь непрерывно, как будто в записи, его прокручивали снова и снова. Перов со всей силы саданул кулаком в стену и тут же охнул от боли. Ответом стал новый приступ смеха. Макс натянул брюки, прихватил трусы с валютным карманом и выскочил из номера. Со всей силы начал барабанить в соседнюю дверь. Ему никто не ответил. «Открывай!» — кричал Максим. «Open the door, сука!» «Entschuldigung!» Из-за двери 15-го номера выглядывала дамочка, та самая, что ела с мужиком в шарфе из одного горшка, а потом потеряла перчатку. «Was ist los?» «Я спать не могу», — сказал Максим. «Он ржет там и ржет, как лошадь». «Их ферштейн зе нихт?» — сказала дамочка. Она была в кружевном, как из морозных перьев и папоротников в халатике. «И я вас нихт!» — кивнул Макс. Он словно увидел себя со стороны. Голый по пояс, в руке, трусы, полные денег. Молотят в двери, за которой, судя по всему, никто не живет. «Но кто смеется-то? Кто не дает коню спать?» Дамочка пожала плечами и закрыла дверь. Максим пошел к себе. Прислушался, вроде бы тихо. Он свернул из газетной бумаги что-то вроде турундочек, как говорила мама, вставил в уши и снова лег. Подушка была все еще влажной. Максим перевернул ее на другую сторону и начал думать про Наташку. Проснулся он утром. В комнате было светло и жарко, как летом. Посмотрел на часы. 8. Вчера администраторша что-то объясняла ему про завтрак. Слово «брекфаст» Макс не без труда, но все же опознал. За стеной тихо, как в гробу. Гость Зюрика не отказал себе в удовольствии подойти к ней лицом, если можно так сказать, к лицу, и гаркнуть, что есть мочи. «Дрыхнешь, гаденыш!» Так в кошмарах Перова орали на новобранцев украинские прапорщики. Стена не ответила. «Ха-ха-ха!» — мрачно сказал Максим. Картинка над кроватью, портрет очередной коровы, закачалась, будто бы от смеха. 4. Еду подавали в нижнем этаже. На столиках были церемонно расставлены чашки с блюдцами, разложены вилки с ножами и полотняные салфетки, свернутые, как птичий хвост. Булок и хлеба сколько угодно, и маленькие баночки с джемом, и тоненькие пластинки сыра, и яблоки в плетеной вазе. 2 чайника и кофейник, кувшин с апельсиновым соком. Макс набрал себе полную тарелку снеди и уселся под мужским портретом. Художник с палитрой в руках с ужасом смотрел в тарелку Максима, где лежал добрый десяток булочек. Хорошо, что у Макса была с собой сумка, точнее пластиковый пакет, в который вошел еще десяток. И сыр в фольге, и яблоки, и джем. Так он легко продержится до следующего завтрака, а вечером уже обратный рейс и кормежка в самолете. «В нашей покупке крупы и крупки», — бормотал Максим, наливая себе кофе в огромную чашку без ручки. Эти чашки стояли рядом с 2 стеклянными конусами, заполненными ярко-желтыми хлопьями, похожими на кукурузные палочки. Максим Перов был очень хорошо воспитанным юношей. Нельзя откусывать от булки, греметь приборами и хлюпать соком. Этикетности, которыми мама обогащала его детство, вдруг всплыли в памяти, как желтые хлопья в плошке с молоком на столе у соседки. Макс не сразу признал в ней вчерашнюю кружавчатую дамочку. «Морген», — холодно выплюнула она. Максим пробормотал что-то в ответ и сосредоточился на еде, как на интересной книге, которой хочется дочитать до конца. Особенно рассиживаться было некогда. Человечек от Сигова зайдет ровно в 10. При слове «человечек» Максу представилась фигурка из детского конструктора, о которой он безрезультатно мечтал с 3 по 5 класс. Коридоры в гостинице были устланы мягкими ковровыми дорожками, ворующими звук шагов. Макс шел, помахивая пакетом с булочками. Под дверью соседнего номера лежал белый длинный конверт. Наполовину в коридоре, наполовину в комнате смеха. Комната смеха молчала, как приличная. Мы из будущего можем подтвердить, ни до, ни после описываемых событий у Максима Перова не было желания влезать в чужие дела или присваивать чьи-то тайны. Первый и последний раз случился в тот самый день. Макс наклонился и потянул конверт к себе. В этот самый момент дверь номера напротив открылась, и Максим увидел давешнего господина при полном параде, в костюме, очках и длинном шарфе. «Морген», — сказал господин в шарфе. «Максим Перов?» «Да». Господин указывал пальцем на конверт и ободряюще ухмыльнулся. Макс перевернул конверт и увидел на нем свое имя. «Это же не моя комната!» — крикнул он господину, но тот уже закрыл дверь. Максим разорвал конверт поверху, так всегда делала Наташка, вскрывая почту. Внутри лежал листок бумаги с адресом, а вместо подписи был нарисован маленький кривой человечек. Сегодня вахту администратора нес пожилой мужчина в монокле и с усами, словно сбежал с цирковой афиши. Макс положил перед ним листок с адресом, и циркач быстро начертил на карте города угловую чернильную линию, не слишком, впрочем, длинную и запутанную. Карты Перов обожал с детства, умел их читать, не переворачивая, чем восхищал девчонок в турпоходах. И эту цветную схему Зюрика, разделенную голубой лентой, где плавали словно мелкие айсберги белые буквы L-I-M-E-A-T, он видел как реальный город с домами, углами и пешеходами. Цюрихское озеро, длинное и узкое на карте, было похоже на кривую улыбку. Макс шел на встречу с человечком, думая о том, почему тот не стал ему звонить, а подсунул письмо под чужую дверь. Церковь, куда привела чернильная дорога, была украшена не по-протестантски богато. На шпиле сидел флюгерный петушок, словно бы насаженный на шампур. Барельефный святой смотрел на Макса с невыразимой, а точнее, именно что с хорошо выраженной тоской.